Инг отобрал для себя, были сложены в наволочку, сорванную с подушки в спальне. Он совершенно не беспокоился о том, как средь бела дня выйдет из дома со своим узлом через плечо. Он был из тех, кто больше полагается на кулаки, чем на хитрость. Он не слишком испугался, когда в дверь позвонили. Но такие сюрпризы всегда нужно брать в расчет. Его беспокоил пакет в кармане пиджака. Он извлек его и сунул в наволочку с остальными вещами. Путь отхода был уже разведан заранее, так что Пинг небрежно сунул узел на площадку пожарной лестницы, проходившей по задней стене дома. Но сам не спешил воспользоваться этим путем. Рассчитывал, что посетитель уйдет, если никто не откроет. Его расчет, казалось, сбывался. Прошло 3-4 минуты. Ничего не произошло. Эдди вернулся, чтобы взять узел с площадки. Путь по обычной лестнице был все-таки безопаснее. Но тут во входной двери повернулся ключ. Пинг перегнулся через подоконник и швырнул наволочку со всем содержимым вниз, во двор. Он еще успел заметить, как к ней подбежал мужчина. Потом кто-то схватил его за ноги и втащил обратно в комнату. Пинг упал на пол, чтобы тут же вскочить. Стиснув кулаки, он двинулся на двоих мужчин, которые помешали его бегству. Он неистово наскакивал на них, прыгая взад-вперед. Возглас «Полиция!» его мало озаботил. Напротив, Эдди закусил у дела. В руке его вдруг оказался нож. Из рукоятки змейкой выскочило лезвие. Только кончилось все это плохо для него. Нож с лязгом отлетел в угол, а когда Эдди хотел схватить его, он в тот же миг почувствовал, как две сильные руки заломили его локти за спину, щелкнули наручники. Когда холодная сталь сдавила суставы, он сдался окончательно. «ФБР!» — бросил Бобби Штайн. «Вы не сможете ничего со мной сделать. Я отправил письмо в газету», — прохрипел Пинг. «И что же в этом письме?» — участливо осведомился Фред Нагара. «Оно меня оправдывает. В нем говорится, что вы сами послали меня сюда, подкупив через одного типа. Шустрые ребята из газет дадут нужную огласку вашим грязным методам». Пинг извергал слова, как водопад. Оба сотрудника ФБР выслушали его спокойно. «Эдди», — хмыкнул Бобби Штайн, не в силах сдержать улыбку, — «ты редчайший случай в истории криминалистики. Мы впервые столкнулись с таким редким случаем, когда заранее сделано публичное признание в совершении преступления. Ты действительно избавил нас от очень большого труда, и неплохо бы твоему примеру последовать другим. Правда, это так мило с твоей стороны, Эдди». Казалось, мало-помалу до Эдди дошло, что со своей хитрой затеей он перемудрил. Но по-настоящему за него еще не взялись. Фред Награ исследовал содержимое его карманов. «Как это?» — спросил он удивленно. «Ты даже ничего не взял?» «А я и не собирался», — защищался Эдди. Он видел внизу во дворе мужчину, убегающего с его узлом. Так досадно было отдавать добычу, но что делать? Я же и говорил, что хотел лишь провести эксперимент. «А вот это...» — Штейн указал на открытые, перерытые явно в большой спешке полки и ящики. «Я только хотел немного осмотреться. Я по натуре любопытен». В дверь позвонили. Фред Нагара впустил дворника. С ним пришла полная женщина, чьи румяные щеки сияли, как спелые яблоки. «Это миссис Хомберт», — представил дворник. «Окно ее кухни выходит на задний двор. Она пришла ко мне, так как видела сообщников». «Каких сообщников?» — спросил Штайн. Но женщина в этот момент неожиданно испустила сдавленный вопль, уставившись на наручники на запястьях Эдди. — «Это взломщик?» — «Это он, мадам», — заверил Нагара. — «Что вы видели, я?» Я бы не хотела говорить здесь. — Как хотите, мадам. —